Возникает вопрос, как могут мелкие и средние предприятия соседствовать и тем более состязаться с крупными? Разве не обречены они на неминуемую гибель в конкурентной борьбе? Японские газеты из года в год пишут о банкротстве сотен мелких предприятий, а также о все новых слияниях крупных фирм в еще более мощные корпорации. На основе подобных сообщений был бы правомерен вывод, что слой песчинок интенсивно размывается и что утесы монополий вот-вот сомкнутся краями, образовав однородный фундамент японского капитализма. Однако, вопреки многочисленным предсказаниям, этого не происходит. Всякий раз, когда отраслевые ассоциации ведут дележ рынка между ведущими фирмами, они милостиво сохраняют за мелкими и средними предприятиями подобающую долю. Слой песчинок не исчезает. В чем же причина? Не в том ли, что каменные глыбы чувствуют себя устойчивее на такой подушке? Заинтересованность крупных корпораций в существовании мелких и средних предприятий – одна из главных причин жизнеспособности песчинок. Для Японии характерно не размывание слоя мелких предприятий, а его подключение к производственному механизму монополий через систему многосистемных подрядов. Система же эта, в свою очередь, с поразительной точностью имитирует устои японской патриархальной семьи Иэ, основанной на беспрекословном подчинении отцу или покровителю, вертикальный стержень Ояко. Двойственная структура японской экономики позволяет монополиям сочетать преимущества современного производства с дешевизной рабочей силы на мелких предприятиях, поставляющих наименее сложные, но зато наиболее трудоемкие детали и узлы. Нещадная эксплуатация целой цепочки субподрядчиков, вплоть до кустарей и надомников, позволяет снижать себестоимость конечной продукции, исходящей из конвейеров крупных ультрасовременных заводов. Мы привыкли говорить «стихия мелкотоварного производства», но мелкий производитель в Японии давно уже перестал быть кустарем-одиночкой. Его рабочие руки обычно привязаны к целой системе производственных связей. Тот, кто дает ему в кредит оборудование и сырье, приобретает и его изделия. Внутренние районы Японии, некогда славившиеся шелководством, после войны обезлюдели. Тутовые плантации пришли в упадок. В горных селениях остались одни старики и старухи. Но монополистический капитал нашел способ использовать даже такие весьма слабосильные рабочие руки. Агенты крупных птицефабрик предлагают престарелым крестьянам брать для выращивания цыплят. Все необходимое для этого оборудование поставляется в кредит. Рабочие монтируют на усадьбах стандартные клетки с отделениями по числу птиц, кормушки, желоба для поения. Специальные грузовики-фургоны развозят из инкубатора цыплят. Такая птицефабрика не требует большого ухода, а бумажные пакеты с комбинированными кормами регулярно доставляются с фабрики. С подобными примерами сталкиваешься в Японии на каждом шагу. В местах, прославленных своим фарфором, где-нибудь в Кутани или Сацума, у гончарной печи рядом с вазами классических форм можно вдруг увидеть какие-то предметы явно индустриального назначения, изоляторы, изготовленные по заказу крупной электротехнической компании. Практика субподрядов существует и в других странах. В Швейцарии, например, в заводских условиях ведется главным образом сборка часов, а изготовление большинства деталей рассредоточено поселениям и отдельным семьям. Однако швейцарский часовщик-надомник может брать заказ то у фирмы Омега, то у фирмы Rolex, то еще какой-нибудь другой. Также обстоит дело и с производством автомобильных деталей в Соединенных Штатах. Их выпускают мелкие предприятия и поставляют на свободный рынок, где покупателям каждой партии может оказаться любой концерн. В Японии ничего подобного быть не может. Если какой-то субподрядчик делает рессоры или бамперы для концерна Toyota, он вряд ли решится взять заказ у концерна Nissan. Японская деловая этика требует верности однажды установленным связям, даже если субподрядчик несет из-за этого ущерб. Сложная пирамида многостепенных подрядов подперта всем тем же вездесущим в Японии вертикальным стержнем Ояко, покровитель подопечный. Возьмем для примера концерн Toyota, крупнейший в японском автомобилестроении. Ядро его состоит из головной компании и дюжины примыкающих к ней фирм. Их заводы представляют собой вполне современные предприятия не только по уровню производства, но и по условиям труда. Рабочие получают там относительно высокую для Японии зарплату, но участвуют в создании каждой сходящей из конвейера автомашины не только они. До 40% вложенного в нее труда выполняется где-то за заводской оградой. Помимо конвейерной сборки, головные предприятия концерна занимаются в основном исследовательскими работами, проектированием новых моделей, совершенствованием техники и технологий, планированием производства и распределением заказов. Что же касается деталей и узлов, то их изготовление почти целиком перекладывается на субподрядчиков, исключая лишь такие изделия, как кузова, требующие сложного кузнечно-прессового оборудования. Многоступенчатая система подрядов строится так, чтобы самые примитивные и в то же время самые трудоемкие и неблагодарные операции выполнялись в нижних ярусах. При отборе субподрядчиков существует беспощадный критерий. Заказ получает тот, кто готов поставлять детали по более низкой цене. А уж как выкручивается этот мелкий предприниматель, поскольку часов в день работают у него люди, никого не интересует. Соблюдать сроки и качество поставок – это для мелкого предпринимателя вопрос жизни и смерти. Удалось заручиться благосклонностью свыше, значит, можно рассчитывать на новые заказы, а то и на кредит в трудный момент. С верхних этажей концерна в нижние происходит перемещение устаревшего оборудования, а параллельно и стареющего персонала. Начальник цеха с головного завода после 50 лет может быть рекомендован в состав правления дочерней фирмы. И там будут рады принять его, чтобы подкрепить родственные отношения. Соседство утесов и песчинок, точнее говоря, их своеобразная взаимозависимость и взаимодействие показывает, что излюбленной формой предпринимательства в Японии стал концерн, позволяющий объединить производственные комплексы множество предприятий без прямого поглощения их. Структуру такого концерна японские дельцы любят сравнивать с очертаниями горы Фудзи, сверкающая снежная шапка, головная монополистическая фирма, опирается на расширяющиеся к низу основания из средних, мелких, мельчайших предприятий, а в последнем слое кустарей надомников. Ультрасовременная Япония кончается не так уж далеко от вершины, пожалуй, там же, где проходит по Фудзи граница снегов в период цветения сакуры. А ниже, на добрые две трети пути до подножия, попадаешь как бы в иной мир, в другой век. Люди там знают, что такое 8-часовой рабочий день, выходные по воскресеньям, техника безопасности, коллективный договор с предпринимателем. Две трети японских рабочих, которые не объединены в профсоюзы, как раз и трудятся в основном на средних и мелких предприятиях. Никто не гарантирует труженикам стабильную занятость. Практика пожизненного найма туда не доходит. Вернее сказать, система эта может существовать у вершины горы именно благодаря тому, что действие ее не распространяется вплоть до подножия. Японские фирмы могут обходиться без увольнений персонала при спадах производства именно потому, что двойственная структура экономики позволяет им привлекать к косвенному участию в выпуске продукции цепочку субподрядчиков, не включая их, однако, в штат своей фирмы. Когда конъюнктура благоприятна, с Связи со средними и мелкими предприятиями приносят крупным компаниям дополнительные прибыли, позволяют им наживаться на дешевизне рабочей силы, снижать издержки производства. То при кризисных толчках именно мелкие и средние предприятия, именно слой песчинок служит тем буфером, который принимает на себя удар и позволяет утесам монополистического капитала сохранять устойчивость. Крупной японской компании выгодно иметь много субподрядчиков, но нет расчета проглатывать их. Ведь чем меньше людей имеет капиталист в штате своей фирмы, тем легче ему сопротивляться нажиму профсоюза, тем ограниченнее результаты борьбы трудящихся за свои права. В 60-х годах зарплата на средних и мелких предприятиях была на 50% ниже, чем на крупных. В 80-х примерно на 30% ниже. Но разрыв все еще сохраняется и, несомненно, помогает капиталистам сопротивляться требованиям трудящихся. Напрашивается вывод, что существование множества средних и мелких предприятий оказалось в специфических условиях Японии не помеха для модернизации индустрии, а одной из скрытых пружин этого процесса. Устремившиеся ввысь утесы во многом обязаны своим величием соседству песчинок. Большинство японских рабочих заняты на мелких предприятиях, которые едва сводят концы с концами и целиком зависят от крупных корпораций. Японские автомашины привлекательны для покупателей своими ценами, а цены эти стали возможны благодаря множеству мелких субподрядчиков, мастерских, грязных, плохо оборудованных, прячущихся где-то в закоулках и тупиках трущоб или предместий, но в то же время вовсе неподалеку от конвейеров крупных современных заводов. Эти мелкие предприятия вынуждены поставлять свою продукцию по самым низким ценам, проявляя при том всяческую услужливость и верноподданническую преданность крупным фирмам, лишиться заказов, от которых значит для них погибнуть. Малейшие признаки спада несут этим остаткам XIX века угрозу банкротства. Но мелкие предприниматели и те, кто у них трудится, еще не самое дно. На еще более низкой ступени находятся временные и паденные рабочие, а также 1,5 миллиона надомников. Жан-Франсуа де Лассю, Франция. Японцы. Критическая оценка характера и культуры народа. 1970 год. Для человека, который никогда не бывал в Японии, она обычно представляется сказочной страной красочно одетых женщин, загадочных храмов, живописных восточных пейзажей. Тут потрудились и туристские бюро, и Голливуд, все любители расписывать экзотику. К тому же Япония действительно экзотична, действительно загадочна и действительно живописна. И все-таки это не только открыточная страна. Подлинная Япония – это бесчетные часы, а иногда и десятилетия тяжелого труда, нужного, чтобы японский сад выглядел воплощением простоты. Это холод, от которого зимой содрогаются обитатели картинных японских жилищ. Это обреченность всю жизнь есть рис и соленые овощи. Это крестьяне, которые из года в год гнут спины на полях и не могут потом распрямиться, доживая свой век сгорбленными карикатурами на человеческие существа. Это студенты, стоящие в очереди, чтобы продать свою кровь и купить себе книги. Б. Мент, США. Турист и подлинная Япония. 1963 год. Рождение жемчужины. Как человеческое воображение издавна рисовало себе самые несметные богатства. В народных сказках это чаще всего драгоценный ларец или сундук, полный жемчужин, которые можно как горох пересыпать горстями. Но даже фантазия волшебных сказок не могла бы представить 33-тонных грузовиков, кузов каждого из которых был бы до краев засыпан жемчугом. 90 тонн отборных жемчужин – вот урожай, который ежегодно дают Японии ее прибрежные воды. История взращенного жемчуга – это рассказ о том, как человек раскрыл еще одну загадку природы, подчинил своей воле превратил в домашнее животное такое капризнейшее существо, как устрица. Это рассказ о поразительной способности японцев находить все новое и новое применение людскому труду, чтобы возместить бедность страны природными ресурсами. Жемчуг – болезненное отклонение от естества, которое присуще организму устрицы не больше, чем камень в печени присущ человеку. Для того, чтобы внутри моллюска образовалась жемчужина, необходима целая цепь случайностей. Это происходит, во-первых, лишь когда под створку раковины попадает песчинка. Когда, во-вторых, посторонний предмет целиком войдет в студенистое тело устрицы, не поранив при этом ее внутренних органов. Наконец, в-третьих, когда песчинка эта затащит вместе с собой кусочек поверхностной ткани моллюсков, способной выработать перламутр. Такие клетки начинают обволакивать инородное тело радужными слоями, постепенно образуя перл. Воспроизвести все это с помощью человеческих рук значит тысячекратно увеличить вероятность некогда редкого стечения обстоятельств, сохраняя при этом сущность естественного процесса. Жемчуг, выращенный при участии человека, в такой же степени настоящий, как и природный, то есть образовавшийся в раковинах случайно. Разве усомнится кто-нибудь в том, что яблоки, выросшие на дичке после прививки побега от культурной яблони, не настоящие? Представьте себе горную страну, которая поначалу дерзко вклинилась в океан, оттеснила его, а потом словно сникла, устала от борьбы, смирилась с соседством водной стихии и даже породнилась с ней. Такова родина взращенного жемчуга, полуостров Сима, где море заполнило впадины между горами. Зеленые склоны встают прямо из морской глазури, уединенные бухты, острова, заливы, похожие на горные озера, им нет числа. Прислушаешься, какой-то странный посвист разносится над дремлющими лагунами. Нет, это не птицы. Вон вдали, возле плавающей кадушки, вынырнула и опять скрылась человеческая голова. Это ама, морские девы, ныряльщицы за раковинами и всякой съедобной живностью. Выработать в себе способность находиться под водой по 40-80 секунд, повторяя такие нырки по нескольку раз в день, лишь азы ремесла морских дев. Тут нужно еще умение ориентироваться на дне. Опытная ама отличается от неопытной тем, что ныряет не куда попало, а по множеству примет разыскивает излюбленные раковинами места. И уж наткнувшись на такой участок дна, ощупывает его, как знаток леса, знакомую грибную полянку. Суть многолетней тренировки, помноженная на вековые традиции, правильно поставить дыхание. Важно привыкнуть очень осторожно брать воздух после того, как пробудешь под водой эти 40 или 80 секунд. Морские девы делают вдох только ртом, почти не разжимая губ. Так родился их посвист, прозванный «Песней моря». Колышутся водоросли, порхают стаи быстрых рыб, и среди них в сумрачной глубине ищут женщины свою добычу. Протарахтит где-то вдали моторка, и снова тишина над заливом нарушает лишь посвист морских дев, странный, берущий за душу звук. Перемешав в этом краю горы и воды, природа порадовала художника, но не позаботилась о земледельце. Мужчинам тут негде пахать, и они издавна уходили рыбачить. Подводный же промысел во внутренних заливах стал уделом женщин. Почему так получилось? Говорят, что женщина может дольше находиться под водой, что жировые ткани лучше защищают ее от холода. Пусть так, но главное все-таки не в этом. Океан требовал мужской работы, порой надо было оставлять дом чуть ли не на полгода. На женщинах же оставалась забота о домашнем хозяйстве. Им приходилось искать пропитание где-то поблизости. И они отправлялись на дно внутренних заливов так, как у нас уходят в лес по грибы и ягоды. Ремесло это существует в Японии с незапамятных времен. «Жемчугу тут обилие», – писал когда-то Марко Поло о стране Чипингу. Но добравшись до нее в XVI веке, португальские и голландские мореплаватели были разочарованы. Вместо золотых крыш и усыпанных перлами нарядов они увидели край суровых воинских нравов и принудительной, организованной бедности. Непонятная страна, к тому же, оставалась закрытой, не допуская иностранцев никуда, кроме Нагасаки. Лишь 3 века спустя, когда Япония вынуждена была покончить с затворничеством и распахнуть свои двери перед внешним миром, когда из феодальных пут вырвалась коммерция, когда тяга к приобретению сокровищ, которыми дотоле владели лишь монархи, охватила буржуазию, именно тогда волна стремительных перемен в вековом укладе вознесла на своем гребне человека, ставшего основателем жемчуговодства. Идея выращивать жемчужины на подводных плантациях впервые пришла сыну торговца лапшой по фамилии Микимото. В 1907 году, после 19 лет безуспешных опытов, ему наконец удалось получить сферические перлы, вводя в тело акойя, вид двустворчатых раковин, кусочки перламутра, обернутые живой тканью другой устрицы. Главной рабочей силой в этих опытах были морские девы. Они рядами раскладывали оперированные раковины по дну тихих бухт, как высаживают рисовую рассаду. Вскоре, однако, Микимото понял, что при резком расширении промыслов ему не хватит ама для обработки плантации на дне. Тогда раковины стали помещать в проволочные корзины, подвязанные к плотам из деревянных жердей. Это позволило ухаживать за устрицами с поверхности воды. Поначалу морские девы действительно были искателями жемчуга. Затем в течение полувека поставщиками раковин для его выращивания. Однако с середины 50-х годов ручная добыча акоя с морского дна стала все больше отставать от спроса. Пришлось сделать завершающий шаг на пути превращения акоя в домашнее животное. Выращивать не только жемчужину, но и раковину. В конце июля вода во внутренних заливах полуострова Сима мутнее от того, что моллюски разом начинают метать икру. В эту пору со специальных плотов опускают сосновые ветки. Икринки прикрепляются к хвое, и к октябрю на ней уже можно разглядеть крохотные ракушки. Много раз перемещают их потом из одних садков в другие, подкармливают, оберегают от болезней. Наконец, здоровых полновесных трехлеток продают на жемчужные промыслы. Лишь этот путь, подобный выращиванию цыплят в инкубаторе, позволил обеспечить нужное промыслам количество раковин, а их требуется ежегодно около 500 миллионов штук. Помощь морских дев бывает теперь нужна лишь в случае стихийных бедствий. Если с океана налетит тайфун, сорвет с якорей плоты, размечет корзины, лишь амы могут уменьшить ущерб, собрав со дна драгоценные раковины. Главное действующее лицо в жемчуговодстве теперь не ныряльщицы, а оператор, совершающий над раковиной таинство зарождения драгоценного перла. Впрочем, в таинстве этом нет ничего потайного. Есть лишь чудо виртуозного мастерства, повторенное 500 миллионов раз в год. Есть лишь сплав научного эксперимента и циркового трюка, поставленного на конвейер. Чтобы ежегодно получать 90 тонн драгоценных жемчужин, как будто бы из ничего, нужно, во-первых, Япония с ее природой, а во-вторых, нужны японцы с их умением создавать ценности из мелочей, вкладывая в них бездну терпения и труда. Где и когда произошло первое знакомство человека с жемчугом, сказать трудно. В истории сохранилось описание случая, который якобы произошел во время пира, устроенного Клеопатрой в честь Марка Антония. Среди сокровищ египетской царицы больше всего славились в ту пору серьги из 2 огромных грушевидных жемчужин. Желая поразить римского гостя, Клеопатра, как утверждает историк Плиний, на глазах у Антония растворила одну из этих жемчужин в кубке с вином и выпила эту бесценную чашу за его здоровье. Правда, специалисты утверждают, что столь крупная жемчужина могла бы раствориться не быстрее, чем за двое суток, да и то не в вине, а в уксусе. Эксцентричную выходку Клеопатры отнюдь нельзя считать первым письменным упоминанием о жемчуге. Есть исторические записи о том, что жители древнего Вавилона занимались добычей жемчуга в Персидском заливе 27 веков назад. Очень давно знали о жемчуге и китайцы. Именно они положили начало традиции, которая перешла в Японию, придавать форму жемчужины всем другим драгоценным камням. Ранг каждого сановника в феодальном Китае обозначался шариком на его головном уборе. Такие шарики вытачивали из нефрита, бирюзы, коралла, и, разумеется, высшим среди всех них считался шарик жемчужный. И иероглиф «Юй», который встречается в самых ранних письменных памятниках и обозначает понятие «сокровище», «драгоценный камень», образуется путем добавления точки к иероглифу «Ван», то есть «повелитель», «владыка». Понятие «драгоценность» таким образом графически выражалось как шарик, принадлежащий повелителю. Над загадкой рождения жемчуга люди задумывались очень давно. Есть персидская легенда о дождевой капле, которая своим смирением растрогала океан. Расставшись с тучей вдали от берегов, над которыми она родилась, эта первая капля взглянула вниз и воскликнула: «Как короток мой век в сравнении с вечностью, и как ничтожна я в сравнении с безбрежным океаном!» «В твоей скромности большая мудрость», — ответил океан. «Я сохраняю тебя, дождевая капля, я даже сберегу таящийся в тебе блеск радуги. Ты будешь самым драгоценным из сокровищ. Ты будешь повелевать миром, и даже больше, ты будешь повелевать женщиной». Китайцы не сочиняли сказок о том, как рождаются перлы. Зато именно они первыми в мире практически взялись за их выращивание. Еще в 8 веке жители провинции Чжэньцзян вставляли под створки больших пресноводных раковин плоские изображения Будды. Эти фигурки обволакивались слоем перламутра и становились жемчужными барельефами. Такие изделия продавались потом как божественные реликвии. Через множество легенд, сложенных разными народами, проходит мысль о некой таинственной связи между жемчугом и его владельцем. Предания гласят, что знатоки тибетской медицины по одному лишь изменению цвета жемчужных украшений могли предсказать смерть могущественных повелителей задолго до того, как те сами узнавали о своем недуге. Люди давно замечали, что жемчуг тускнеет, как бы умирает, если его не носить, что ему необходимы близость и тепло человеческого тела. Мудрецы Древней Индии знали способ оживлять тусклые жемчужины, давая склеивать их петухам с яркими радужными хвостами. Через 2 часа такого петуха резали и извлекали из его желудка воскресший перл. Дело здесь, конечно, не в радужных перьях, а в том, что желудочный сок, растворяя верхний слой, улучшал блеск жемчужины. Но вернемся к жемчужным промыслам в современной Японии. Людей, умеющих вводить ядрышко в тело моллюска, именуют операторами. Это, если вдуматься, тысячи опытных хирургов, каждый из которых ежедневно делает по 400-800 операций. И в то же время это тысячи ювелиров, от которых требуется куда более филигранное мастерство, чем от умельцев, оправляющих готовые жемчужины в золото и серебро. Операционный цех – продолговатая постройка, стены которой сплошь застеклены, как удачные веранды. Такие оконные переплеты бывают в Японии лишь у школ. Меня привели туда и сказали: «Смотрите, спрашивайте, а потом попробуйте сделать все сами. Тогда лучше поймете, что к чему. жертвуем вам 100 раковин. Выживет хоть пара, сделайте из них запонки. Внутри операционная похожа на светлый школьный класс, точнее даже на университетскую лабораторию, где все студенты делают один и тот же опыт. По обе стороны от прохода, словно парты, расставлены деревянные столы. Женщины сидят поодиночке. Перед каждой из них лоток с раковины, зажим, коробки с ядрышками разных размеров, набор хирургических инструментов, смоченный морской водой брусок с присадками. Чтобы ядрышко стало жемчужиной, надо ввести его именно в то место, где моллюск терпел бы внутри себя этот посторонний предмет. Надо добиться еще и того, чтобы раковина впредь откладывала перламутр не на своих створках, а именно вокруг этого инородного тела. Вот почему приходится делать нечто похожее на прививку плодовых деревьев, вводить вслед за ядром кусочек живой ткани от другого моллюска. В объяснение, которое я слышу, нет ничего непонятного. Надо ввести ядро и присадку в нужное место. При этом нельзя ни повредить, ни задеть внутренних органов моллюска. В первом случае устрица погибнет, во втором жемчужина не будет иметь правильной формы. И, наконец, присадка должна непременно касаться ядра, иначе ее клетки, вырабатывающие перламутр, не смогут образовать вокруг ядра жемчужный мешок. После всех этих разъяснений и указаний еще большим волшебством представляется работа операторов. Зонт и скальпель мелькают у них, как вязальные спицы. Но вот приходит черед испробовать все самому. Беру раковину, закрепляю ее на зажиме. Вместо деревянного клинышка вставляю пружинистый распор. Створки, обращенные ко мне своими краями, раскрыты меньше, чем на сантиметр. В этой щелке и надо манипулировать. Любой рукой беру зонт, похожий на вязальный крючок, и оттягиваю им ногу, темный присосок, с помощью которого моллюск передвигается по камням. Беру в правую руку скальпель и делаю разрез вдоль границы темной и мутно-серой массы, то есть несколько выше основания ноги. Теперь надо перевернуть скальпель другим раздвоенным концом, наколоть на эту крохотную вилку кусочек присадочной ткани и сквозь надрез ввести его в тело моллюска, а затем поместить туда же ядро. Впрочем, до этого я добираюсь не скоро. Задерживает самая распространенная среди новичков ошибка. Если вонзить скальпель чуть глубже, чем следует, створки раковины безжизненно распахиваются. Это значит, поврежден соединительный мускул, и устрица обречена на гибель. Встав из-за стола совершенно разбитым, я убедился, что оперировать раковину без подготовки все равно, что вырезать самому себе аппендикс, добросовестно выслушав объяснение врача, как это делается. И когда мне рассказали, что подготовка операторов похожа не столько на краткосрочные курсы, сколько на многолетний университет, это целиком совпало с моим личным опытом. Девушек обычно набирают к весне. За первые месяцы они должны выучиться только заготавливать присадки, чтобы снабжать ими операторов в разгар сезона. С осени новички начинают тренироваться на бракованных раковинах. В конце каждого дня инструктор вскрывает всех оперированных моллюсков, чтобы проверить, правильно ли были введены в них ядра, и объясняет причины ошибок. Потом ставить оценку предоставляют уже самой природе. Раковины возвращают в море и через 2 недели подсчитывают число погибших. Если выжило 60-70% акоя, значит, человек уже приобрел необходимый навык. Считается, что нужно сделать по крайней мере 10 тысяч операций, чтобы научиться вводить хотя бы мелкие ядрышки. Вводить же крупные доверяют лишь операторам, имеющим более чем 3-летний стаж. В каждую сетку вместе с оперированными раковинами обязательно кладется керамическая плитка с номером. По нему в специальной книге можно точно определить, кто именно оперировал данную партию раковин, когда и какие ядра в них были введены. Ведь мастерство можно в полной мере оценить лишь в период сбора урожая. Мелкий жемчуг диаметром от 4 до 6 мм вызревает за год, средний – 6-7 мм за 2 года, крупный – свыше 7 мм за 3. Конечно, чем крупнее ядро, тем более дорогую жемчужину можно из него вырастить. Существует, однако, известный биологический предел, за которым даже при самой искусной операции организм раковины не может сохранить внутри себя столь большое инородное тело. Для акуя таким пределом является ядро диаметром 7 мм. Чтобы стать жемчужиной, оно должно обрасти перламутровым слоем толщиной не менее миллиметра, поэтому наиболее распространенным размером крупного жемчуга является 9-миллиметровый. Дальше каждая десятая доля миллиметра дает очень существенную прибавку к цене. Опыт показал, что держать 7-миллиметровое ядро в организме моллюсков дольше 3 лет нецелесообразно. Возрастает вероятность всякого рода наростов. Жемчужина, если и растет, то становится все менее лучистой. Учащается опасность отторжения, когда моллюск даже ценой собственной гибели выталкивает это разросшееся инородное тело из себя. Из сотни раковин, которые были положены в проволочную сетку под моим именем, через 2 года уцелело 11. Причем 9 из них совершенно не соответствовали стандартам. И лишь 2 голубые неправильной формы имели незначительную коммерческую ценность. Что ж, предсказание сбылось. Я действительно вырастил себе лишь пару жемчужин на запонке. Заливы полуострова Сима встречают рассвет мягкими переливами радужных красок, тех самых, которыми славится жемчуг. Кажется, черпай ковшом и отливай по капле драгоценные перлы. Не это ли серебристо-розовое сияние вбирают в себя раковины на подводных плантациях? Почти всюду гладь заливов заштрихована темными полосами. Плоты из жердей, которым под водой привязаны корзины с раковинами, напоминают борозды рисовых полей. Да, человек сумел возделать даже залитые морем долины. Зато нивы эти требуют куда большего ухода, чем трудоемкий рис. На зеленых боках гор, обступивших залив, тут и там пестреют рыжие рубцы. Это жемчужные промыслы. Каждый из них похож на маленькую пристань. Тесная площадка, вырубленная в береговой круче. Домик, где трудятся операторы. Вокруг сложены жерди и бочки для плотов, проволочные корзины. Круглый год не прекращается здесь работа, особенно напряженная в ненастье. Люди холят, пествуют, лелеют самое прихотливое из прирученных человеком животных существ, даже более капризное, чем шелковичный червь. Сколько забот требует этот слизняк, обитающий в грязно-бурой, невзрачной на вид ракушке? Ему нравятся только самые живописные места, словно для того, чтобы воплотить в жемчужине красоту окружающей природы. Акоя любит тихие, спокойные заливы с песчаным дном, куда не заходил бы прибой, где не могли бы буйствовать тайфуны. Однако неподвижные, застойные воды ему не по нраву. Акоя любит, чтобы впадающая где-то поблизости река смягчала соленость воды и создавала постоянный приток свежей пищи – планктона. Проволочные корзины защищают раковины от их извечных врагов – угрей, осьминогов, морских звезд, омаров. Однако они же породили нужду и в прополке. На прополочную сетку, да и на створки самих раковин, быстро налипает всякая морская живность. Водоросли, губки, мелкие моллюски затрудняют доступ воды и планктона, мешают питанию и росту акоя. Поэтому 4-5 раз в сезон корзины вынимают из воды и тщательно очищают каждую раковину от приросших к ней паразитов. С раннего утра до позднего вечера кочует от плота к плоту маленький паром с навесом. Женщины в резиновых фартуках, сапогах и перчатках скребут кривыми ножами и металлическими щетками раковину за раковиной. Звучит тихая песня. Готова одна корзина, на смену ей тут же появляется другая. Это очень утомительное, трудоемкое дело. За день человек успевает очистить около 1000 раковин. Прополка продолжается непрерывно, с апреля до ноября. Весной и осенью у работниц коченеют руки, летом донимает зной. «Хорошо хоть, что вам тут сделали навес», — сказал я поденщицам. «Разве о нас забота?» — усмехнулась одна из них. «Это слизняк не любит солнечных лучей». Акоя очень чувствителен к изменениям температуры и солености воды. Стоит разразиться ливню, подуть холодному ветру, как люди кидаются к плотам, чтобы опустить корзины поглубже ко дну. Хорошо поставленная служба погоды, умение чутко реагировать на ее внезапные перемены – для жемчужных промыслов первейшее дело. Здесь, словно на санаторном пляже, повсюду видишь щиты, на которых трижды в день аккуратно выписывается температура воздуха и воды, сила и направление ветра. Акоя любит именно такое же море, в каком приятнее всего купаться человеку. Ниже 15 градусов для моллюска слишком холодно, выше 28 слишком жарко. В обоих случаях он становится вялым, теряет аппетит и значительно менее старательно обволакивает сидящее в нем ядрышко перламутровыми слоями. В знойную августовскую пору плоты приходится отводить дальше от берегов и опускать корзины в более глубокие прохладные слои. Куда сложнее, однако, уберечь раковины от холода. При 12 градусах у моллюсков резко замедляются все жизненные процессы. При 8 они погибают. Поэтому, чтобы не рисковать с жемчужницами, их перевозят на зиму в теплые края. Патент, полученный Микимото, предоставил ему право монопольно заниматься выращиванием перлов 20 лет. После истечения этого срока на полуострове Сима возникло множество новых жемчужных промыслов, главным образом мелких, основанных на семейном труде. Но где такому предпринимателю припасти денег на жерди для плотов, на проволочные корзины для раковин, на ядра и инструменты для операторов, наконец, на покупку самих акоя трехлеток? Все приходится втридорога брать в кредит у крупных фирм с обязательством расплатиться лучшей частью будущего урожая. Налицо уже знакомые взаимоотношения утесов и песчинок. Промыслы, основанные на семейном труде, существуют даны не лишь потому, что это выгодно крупным фирмам. Поскольку технология выращивания жемчуга на крупном и на мелком промысле совершенно одинаково, эксплуатировать зависимых поставщиков особенно просто. Это заметнее всего на завершающих стадиях жемчуговодства. Готовая продукция идет на экспорт главным образом в виде ожерелий. А здесь прежде всего ценится подбор. Чтобы хорошо подобрать нитку из 50 жемчужин, нужно по крайней мере 50 раз больше перлов той же лучистости, формы и оттенка. Семейным промыслом заниматься этим не под силу. Они могут лишь сбывать свои урожаи лишь за полцены в виде рассыпного жемчуга, примерно рассортированного по величине и цвету. Добавляя к собственному лучший жемчуг сотен семейных промыслов, крупные фирмы наживаются не только за счет высококачественного подбора ожерелий, но и за счет своей репутации на мировом рынке. Выручка от экспорта взращенного жемчуга в 50 с лишним раз превышает доходы людей, непосредственно занятых жемчуговодством. Стало быть, труд, вложенный в целое ожерелье, оплачивается ценой лишь одной из его жемчужин. Вот эти ожерелья красуются в роскошных витринах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима. Если бы, как в сказке о наряде принцессы, каждая жемчужина могла поведать о том, чего стоило людям ее рождение, рассказать о хлопотах, с какими их крохотные личинки, прилепившиеся к сосновой хвое, вырастили раковину-трехлетку, о том, как бережно готовили ее к операции, как ухаживали за ней последующие 3 года. Ведь только ради прополки раковина побывала в человеческих руках 1,5 десятка раз. Если бы она могла рассказать о 3-кратном переселении в теплые края и о последнем, самом приятном из путешествий, когда буксир медленно тянет по морю караваны плотов с опущенными корзинами и моллюсками, получают самое обильное и разнообразное питание, чтобы наружный, завершающий слой перламутра был наиболее лучистый и ярок. Взращенный жемчуг – это одаренность умельца и мастерство хирурга, это упрямая стойкость крестьянина и терпеливая целеустремленность селекционера. Клеопатра хотела когда-то прославиться тем, что растворила жемчужину в кубке с вином и выпила его. Но куда более достойна славы история о том, как человек раскрыл секрет рождения жемчужины, как он приручил и заставил служить себе одно из капризнейших живых существ. Ежегодный урожай подводных плантаций – 90 тонн драгоценного жемчуга, олицетворяет умение японцев находчиво возмещать скудность недр своей страны. Когда я впервые увидел горы и воды полуострова Сима, я подумал о жемчужинах как о перлах природной красоты. Мне казалось, что раковины вбирают в себя здесь неповторимую прелесть породнения моря и суши, бесчисленных зеленых островов, тихих лагун, лазурных небес. Но чем ближе знакомишься с участием людских рук в рождении жемчужины, тем яснее видишь в ней воплощение красоты и творческой силы человеческого труда. Взращенный жемчуг можно назвать перлом труда в самом прямом и высоком смысле этого слова. Японская земля очень красива. Еще не остывшая от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только 1/7 часть себя. Пусть так. На самом деле чудесные глазу японские пейзажи вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод. Природа Японии – нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку на зло, и с тем большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обработать и возделать эти злые камни, землю вулканов, землю плесени и дождей. Я смотрел кругом и кланялся человеческому труду. Нечеловечески человеческому. Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками. Леса на обрывах посажены человеческими руками, точными шахматами, по ниточке. Это только столетний громадный труд может так бороться с природой. Бороть природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все ее скалы и долины. Борис Пельняк, СССР. Камни и корни. 1935 год. Японская земля сделана крестьянами, как атоллы сделаны кораллами. Все дворцы Японии и все картины, все фарфоры и лаки, все стихи и все кабуки на их скелетиках. Борис Агапов, СССР. Воспоминания о Японии. 1974 год. Если бы средоточия мировой промышленности размещались в соответствии с логическим выбором, кто отвел бы для одного из крупнейших среди них эту далекую, бедную страну, отрезанную от всего света, морями и океанами, еще более обделенную природой, чем Англия, и притом гораздо более населенную. Вот уже много лет западные экономисты изучают причины успеха Японии и выдвигают различные, подчас весьма интересные взгляды относительно капиталовложений, промышленной структуры, рабочей силы, зарплаты и так далее. Мне кажется, что в этих объяснениях отсутствует один фактор – которым часто пренебрегают, может быть потому, что он не поддается статистическому анализу. А между тем он и есть главный фактор. Главное объяснение – это сами люди. Люди, то есть японцы, их способности, поведение, образ мысли. Речь идет не о горстке руководителей, имя им легион. Успех Японии – заслуга бесчисленной массы японских тружеников, которые помимо других достоинств и недостатков обладают склонностью делать свое дело на совесть. Робер Гиен, Франция. Япония – третья великая держава. 1969 год. На спине дракона. Для полной иллюзии не хватает лишь светового табло – застегнуть привязанные ремни. В остальном все напоминает кабину современного реактивного самолета. Ряды мягких кресел, по три справа и три слева от прохода, удобная откидная спинка, кондиционированный воздух, а главное – ощущение той предельной скорости, когда стальная птица должна вот-вот оторваться от земли. Но разбег все длится и длится, так и не переходит в полет, ведь мчимся мы не по бетону аэродрома, а по рельсам, мчимся в вагоне экспресса «Хикари» по новой Токайдо. Сверхскоростная железнодорожная магистраль унаследовала имя старинного тракта. Токайдо – дорога у Восточного моря, шла от Эдо до древней императорской столицы Киото. Эдо – так назывался Токио, когда был столицей сёгунов, военных правителей Японии. Тракт имел 53 станции. На каждой из них верховые меняли лошадей, через одну останавливались на ночлег. Теперь экспресс «Хикари» пробегает расстояние между Токио и Киото за 2 часа, делая лишь одну минутную остановку в Нагое. Глядишь в окно на проносящиеся мимо города и вспоминаешь великого живописца Хиросиге. В 1832 году он провел этой дорогой коня, посланного сёгуном в подарок императору. Впечатление многодневного пути художник воплотил в серии картин – 53 станции Токайдо, увековечивший портрет Японии того времени. Как бы соперничая с этим замыслом, экспресс Хикари стремительной кинолентой раскручивает перед глазами панораму Японии наших дней. Сохранила ли она сходство с портретом Хиросиге? Той же суровой недоступностью веет от гор, теснящих к морю лоскутные поля, с той же покорностью кланяются земле согнутые пополам крестьянские фигуры. Природа, кажется, по-прежнему свысока смотрит здесь на своего пасынка, человека. Многое ли меняют шагающие по кручам линии высокоствольной электропередачи или торчащие над сельскими крышами телевизионные антенны? Но вон там, слева, где дорога издавна жалась к пенной кромке морского прибоя, эскваторы грызут седой замшелый утес. Гордо и стойко отбивал он извечное нашествие волн, а теперь половина его уже лежит внизу, где дерзко выдвинулся в море насыпанный, намытый прямоугольник земли. На нем, словно в фантастическом городе, высятся серебристые башни, резервуары, сложные переплетения труб. Нефтехимический комбинат на клочке, отвоеванной людьми суши. Мчится поезд 200 км в час, и мысли теснятся, спеша поспеть за ним. Со времен Хиросиге иными стали не только формы жизни, но и ее ритм. 53 станции Токайдо донесли до нас панораму страны, наглухо закрытой от внешнего мира, дремлющей накануне пробуждения от феодального сна. Противоположность замкнутости, статичности, экспресс Хикари уже сам по себе воплощает высокие скорости, разительные перемены. Когда-то Ильф и Петров писали о Соединенных Штатах как о стране, где человек и природа состязаются в рекордах. В Японии впечатление другое. Размах там где, казалось бы, негде, да и нечем развернуться. Японцам приходится жить словно на вздрагивающей спине, которую выставил из пучины океанический дракон. Вулканические извержения и подземные толчки для них не редкая трагическая случайность, а скорее всего неизбежная, как жара летом и холод зимой. Япония – это страна, где природа и человек состязаются в неистовстве. Здесь постоянно дает о себе знать необузданность стихийных сил. Но здесь же на каждом шагу видишь следы упорнейшего человеческого труда. Японская природа не только жестока, но и скупа. 5/6 территории страны составляют крутые горные склоны. И лишь 1/6 остается человеку. Тут и поля, возделанные словно клумбы, и города, и заводы. Япония столь же гориста, что и Швейцария, но ее равнинная часть заселена при этом в 5 раз плотнее. По численности населения Япония входит в первую шестерку, уступая лишь Китаю, Индии, Советскому Союзу, Соединенным Штатам, Индонезии. По территории же, как любят подчеркивать изданные в Соединенных Штатах путеводители, Япония, будь она одним из американских штатов, занимала бы лишь 5-е место, следуя за Аляской, Техасом, Калифорнией, Монтаной. На площади в 378 тысяч квадратных километров живет половина населения Соединенных Штатов. Есть меткое сравнение. Если американцы измеряют эффективность во времени, то японцы – в пространстве. В стране вулканов и землетрясений, в стране, где слишком много гор, но слишком мало дела для горняков, природные возможности служат скорее контрастом тому, что создает человеческий труд. Ведь Япония, которая спускает на воду больше половины строящихся в мире судов, которая сравнялась с Соединенными Штатами по выплавке стали и опередила их по производству автомашин, эта страна создала свой производственный потенциал почти целиком на привозных ресурсах. Смотришь из окна экспресса на скопление заводских корпусов, на городские улицы, забитые потоками машин, и с трудом доходит до сознания, что металл, из которого созданы каркасы цехов и небоскребов, станки и автомобили, что весь этот металл привезен в виде руды из других стран. Нефть, которая приводит в движение моторы автомашин и турбины электростанций, дает жизнь индустрии, доставлена гигантскими танкерами из-за морей. Даже каждый грамм хлопка или шерсти в одежде людей тоже откуда-то транспортирован. Япония вынуждена ввозить 80% необходимого ей промышленного сырья и почти 30% продовольствия. Чтобы существовать в подобных условиях, стране приходится быть гигантским обрабатывающим заводом и одновременно экспортно-импортной фирмой. Как можно дешевле приобрести сырье и, обогатив его вложенным трудом, как можно выгоднее сбыть в виде готовой продукции? Такова стратегия японских предпринимателей. Как же удалось Японии в столь неблагоприятных условиях совершить в 1955-1980-х годах стремительный рывок вперед и стать третьей ведущей индустриальной державой мира? Всю эту четверть века Япония неизменно опережала по темпам развития другие капиталистические страны. На протяжении почти 2 десятилетий с 1955 по 1973 год валовый национальный продукт ежегодно увеличивался на 10-12%, то есть давал вдвое более высокий прирост, чем у конкурентов. Японские предприниматели увлекались в ту пору энергетической революцией, то есть переводили производственные мощности с отечественного угля на привозную нефть. Поэтому нефтяное эмбарго, принятое арабскими странами против пособников Израиля и последовавшее за этим вздорожание жидкого топлива в 4 раза нанесло стране восходящего солнца болезненный удар. В 1974 году валовый национальный продукт Японии впервые не увеличился, а даже несколько сократился. Однако японской экономике удалось оправиться от шока и вновь набрать темпы. Средний прирост валового национального продукта стабилизировался на уровне 5-6% в год, то есть хоть и снизился вдвое по сравнению с прежними показателями, все равно остался более высоким, чем в Соединенных Штатах и странах Западной Европы. Япония вступила в 80-е годы, перешагнув еще один знаменательный рубеж. Ее валовый национальный продукт ВНП достиг 1000 миллиардов долларов, то есть в 3 с лишним раза превзошел английский и достиг половины американского. Соединенным Штатам потребовалось 30 лет, 1940-1970, чтобы увеличить свой валовый национальный продукт со 100 до 1000 миллиардов долларов в год. Японии удалось сделать это вдвое скорее. 1965-1980. По такому показателю, как производство товаров и услуг на душу населения, японская экономика догнала американскую. Какие же причины позволили Японии совершить столь стремительный рывок? Какие факторы послужили здесь скрытыми пружинами? Самое распространенное объяснение – высокая степень эксплуатации, дешевизна рабочей силы в Японии. Это, безусловно, главная причина. Но было бы упрощением считать ее единственной, сводить все лишь к ней. Ведь тогда закономерно рождался бы вопрос, почему подобная же норма эксплуатации, дешевизна рабочих рук не привели к аналогичным результатам во многих других странах Азии, Африки, Латинской Америки. Нередко слышишь также, все дело в том, что японцы усердны как труженики и воздержаны как потребители. Пожалуй, вернее было бы сказать, что в Японии уровень производства повышается гораздо круче, чем уровень потребления. Производственность труда растет быстрее, чем зарплата. Такое объяснение выглядит более полным, но его нельзя считать исчерпывающим. Понять причины сделанного Японией рывка, оценить его скрытые пружины можно лишь исходя из целой совокупности факторов, а не из-за какого-то одного в отдельности. Только анализируя сочетание и взаимодействие многих факторов, внутренних и внешних, политических и экономических, исторических и национально-психологических, можно получить достаточно полный ответ. Часто спрашивают, как удалось Японии быстро вырваться после войны в первую тройку индустриальных держав. Несмотря на огромные разрушения от американских бомбардировок, несмотря на то, что страна подверглась оккупации, несмотря на то, что колонны были отобраны, а своих природных ресурсов на островах практически нет. Пародируя стиль загадок-парадоксов, излюбленных буддийской сектой дзен, иронизируют, что каждый из этих вопросов превращается в ответ, если слово «несмотря» заменить в нем на «благодаря». Из-за того, что Англию бомбили немецкие «Юнкерсы-88», а Японию – американские сверхкрепости «Б-29», англичанам после войны пришлось заниматься восстановлением устаревших предприятий. А мы сразу же взялись строить новые, делая к тому же упор на самые перспективные отрасли промышленности, говорят японские дельцы. Заново построить завод на пустом месте легче, чем восстанавливать старый. Если, конечно, располагать деньгами. Но прежде чем пояснить, откуда взялись эти деньги, в разрушенной поверженной стране хочется отметить еще одно обстоятельство. Когда японцы говорят, что разрушив старое, война расчистила место для нового, эту фразу можно понимать и в широком смысле. С разгромом японского милитаризма были разбиты многие оковы, сдерживавшие развитие производительных сил. После капитуляции в стране была проведена аграрная реформа, которая практически ликвидировала помещичье землевладение. Вступило в действие новое трудовое законодательство, было узаконено существование профсоюзов. Особый вопрос – Почему американские оккупационные власти пошли на подобные меры? Они хотели, во-первых, уничтожить социальную опору милитаристских кругов в лице помещичьего класса, а во-вторых, лишить японских промышленников такого важного козыря, как дешевизна рабочей силы. Воссоздавая в Японии профсоюзы, американцы родили о своих интересах в конкурентной борьбе. Тем не менее, реформы первых послевоенных лет изменили социально-экономическую и политическую обстановку в стране, привели к некоторому росту доходов трудящихся, оживили внутренний рынок. Но вот оккупированная Япония, на которую американцы поначалу смотрели как на поверженного тихоокеанского соперника, стала играть в политике Соединенных Штатов совсем иную роль. Она оказалась ближней тыловой базой в тех войнах, которые американский империализм развязал в Азии, сначала в Корее, а затем во Вьетнаме. Через 5 лет после капитуляции еще лежавшая в руинах Япония вдруг стала прифронтовой полосой Корейской войны. Американцам надо было срочно организовать снабжение войск, ремонт боевой техники. Тут-то и пролился на Японию золотой дождь интендантских заказов. $3 миллиарда было впрыснуто в организм частного предпринимательства. По тем временам деньги немалые. Такая инъекция послужила изначальным толчком послевоенной деловой активности. Без нее потребовалось бы, наверное, целое десятилетие, чтобы сдвинуть с места парализованную разрухой японскую экономику. Как известно, вооруженные силы Соединенных Штатов остались в Японии и после формального прекращения оккупационного режима на основании договора безопасности. Причем японский монополистический капитал сумел использовать к своей выгоде положение, в котором оказалась страна. Именно благодаря американскому военному присутствию Япония смогла тратить на вооружение значительно меньше средств, чем другие развитые страны Запада. Военные расходы Японии, которые в 30-40-х годах поглощали примерно 9% ее валового национального продукта, в течение всех послевоенных десятилетий вплоть до 80-х годов не превышали 1% валового национального продукта. Англия все это время тратила в 5-6 раз больше. Разумеется, после того, как валовый национальный продукт Японии перевалил за $1000 миллиардов, даже 1% его составляет гигантскую сумму. Этих $10-15 миллиардов достаточно для создания более мощного военного потенциала, чем имела в свое время милитаристская Япония. Миролюбивая общественность правомерно бьет тревогу по поводу ежегодного увеличения военных ассигнований. Однако даже при том, что в абсолютном исчислении военные расходы растут, они не служат для японской экономики столь непосильным бременем, как, скажем, для английской. В 3 с лишним раза уступая Японии по объему ВНП, Англия тратит на военные цели вдвое больше средств. Потерпев военное поражение, Япония лишилась своих колоний, возможности эксплуатировать недра захваченных земель, рабский труд корейских и китайских рабочих. Кое-кто считал, что экономика бывшей метрополии окажется нежизнеспособной, но подобные прогнозы не сбылись. Когда деньги, нажитые на Корейской войне, воскресили деловую активность, за умелыми рабочими руками дело не стало. Многие отрасли, работавшие на военные нужды, например, металлургия, судостроение, оптика, сохранили костяк опытных специалистов. Наряду с высоким общеобразовательным уровнем молодежи в целом, все это обеспечило промышленности достаточный приток квалифицированных кадров. Что же касается отсутствия собственного сырья, то, по мнению японских предпринимателей, на каком-то этапе это даже помогло стране совершить стремительный рывок вперед. Япония, считают они, смогла сосредоточить все силы на создании самых новых и перспективных отраслей индустрии именно потому, что у нее не висели гирями на ногах добывающие отрасли, наименее рентабельные, наиболее трудоемкие и капиталоемкие. Избавив себя от обременительных расходов на модернизацию рудников, шахт, железнодорожных перевозок, японские монополии сделали ставку на морской транспорт, на те новые возможности, что открылись с созданием судов-гигантов и механизацией погрузочно-разгрузочных работ. Бедная полезными ископаемыми Япония богата побережьем. Это оказалось огромным преимуществом для страны в условиях удешевления морских перевозок. На каждый квадратный километр японской территории приходится 72 метра побережья, вдвое больше, чем в другой островной стране – Англии, и в 12 раз больше, чем в Соединенных Штатах. Извилистая береговая линия японских островов благоприятствует тому, что почти каждое промышленное предприятие, перерабатывающее импортное сырье в экспортную продукцию, имело собственный порт. Старые металлургические заводы строились вблизи угольных шахт Кюсю и Хоккайдо. После войны их стали создавать на воде. С одной стороны насыпного участка оборудуется приемный порт, где руда, уголь и другое сырье прямо с судов поступает в обработку. А на противоположной стороне, отвоеванной у моря территории, создается отгрузочный порт, куда поступает готовая продукция. Именно так были задуманы и построены 15 новых металлургических комбинатов, благодаря которым Япония обеспечила потребности своей индустрии и стала поставщиком стального листа и труб на мировой рынок. Став продолжением цехов, порты сократили до минимума нужду в железнодорожных перевозках. Япония сейчас почти не знает товарных поездов. Подсчитано, что доставить тонну коксующегося угля морем из Австралии в Японию дешевле, чем по железной дороге из Рура в Лотарингию. Словом, пользуясь преимуществами морских перевозок, японские фирмы предпочитали покупать сырье в наименее обработанном виде, чтобы максимально обогащать его человеческим трудом, то есть тем видом ресурсов, которым страна наделена в достатке. На каком-то этапе отсутствие собственной добывающей промышленности облегчило Японии задачу сравняться с западными соперниками и даже перегнать их. Однако обострение конкурентной борьбы на мировом рынке, особенно в области энергетических ресурсов, все чаще напоминает об уязвимости японской экономики, ее зависимости от зарубежных источников сырья и энергии. Тем не менее, разгон был взят. В гонку со своими западными соперниками Япония вступила налегке. Первой отраслью, в которой Япония завоевала мировое первенство, стало судостроение. Можно напомнить, что еще в годы Второй мировой войны под японским флагом ходили два крупнейших в мире линкора – «Ямато» и «Мусаси». Но можно напомнить и другое. Вплоть до середины прошлого века японцам разрешалось строить лишь деревянные шаланды грузоподъемностью не более 40 кулей риса. Спускать на воду более крупные суда было запрещено, дабы пресечь всякое общение с внешним миром. Но вот сильное землетрясение 1855 года застало у берегов Японии русский фрегат «Диана». Корабль был разбит гигантской волной и затонул. Команде удалось спастись. Русские моряки попросили позволения построить небольшую шхуну, чтобы вернуться на родину. Власти не только дали им такое разрешение, но и прислали лучших плотников. Внезапный интерес к зарубежному опыту был следствием происшедших незадолго до этого событий. У художника Хиросиго в серии «53 станции Токайдо» есть картина под названием «Канагава». Хиросиго изобразил тихую бухту, рыбачьи паруса, задумчивые зеленые холмы, место нынешней Иокогамы. Именно там, незадолго до Дианы, появилась американская эскадра «Коммодора Перри». «Черные корабли», как их прозвали в народе, возвестили об угрозе вторжения заморских колонизаторов. Перед страной стала срочная необходимость создавать современный флот. Судьба Дианы давала удобный случай поучиться. Любопытно, что чертежи, по которым строились в первое время японские килевые суда, были сделаны рукой русского морского офицера Можайского, будущего изобретателя самолета. Ровно 100 лет спустя Япония стала первым кораблестроителем мира. В бухте Канагава, которую когда-то рисовал Хиросиге, и где японцы впервые увидали черные корабли, были спущены на воду морские гиганты водоизмещением в 100, 300, затем 500 тысяч тонн. Здесь, как и в ряде других отраслей, японцам удалось чутко предугадать перспективную тенденцию. Когда греческий судостроитель Анасис первым рискнул строить танкеры водоизмещением в 100 тысяч тонн, лондонская «Таймс» отнеслась к этому скептически. Она писала, что такие гиганты никогда не перестанут быть лишь ничтожной долей в мировых судостроительных программах. Японцы приняли это к сведению и занялись закладкой доков, способных строить танкеры водоизмещением до 500 тысяч тонн. Они смело пошли по новому пути, взяв в расчет как новые возможности морских перевозок, так и удаленность большинства промышленных государств от мест нефтедобычи, а стало быть, растущую нужду в танкерном флоте. В 1955 году, то есть как раз в ту пору, когда Япония вышла на первое место в мире по судостроению, в Соединенных Штатах появился первый приемник на транзисторах. Однако перспективность этого события в радиотехнике прежде американцев оценили японцы. Буквально несколько месяцев спустя фирма Sony выпустила в широкую продажу карманный радиоприемник. Он положил начало буму транзисторов, массированному прорыву на мировой рынок совершенно нового вида продукции с маркой «Сделано в Японии». Еще в 60-х годах 30% американского импорта электротехнических товаров поступало из ФРГ, тогда как из Японии почти ничего. Всего десятилетия спустя западногерманская доля сократилась до 6%, а японская приблизилась к 60%. Соединенные Штаты не исключение. По таким товарам, как радиоприемники, магнитофоны, телевизоры, Япония прочно держит почти половину мирового рынка. Причем, если в предвоенные годы Япония сумела заполнить рынки Азии своими текстильными товарами благодаря их дешевизне, то нынешняя популярность японских товаров в Соединенных Штатах и Западной Европе прежде всего опирается на их качество. «Как вам удается опережать зарубежных конкурентов?» – спросил я однажды президента фирмы Sony. «Не столько нашей изобретательностью, сколько умением распознавать неиспользованные возможности чужих изобретений», – усмехнулся господин Масару Ибука. Президент Sony любит повторять, что теряет интерес к продукции, как только она перестает быть новинкой. Едва выпуск миниатюрных радиоприемников на транзисторах освоили другие японские компании, Sony сделала ставку на цветные телевизоры. Благодаря их высокому качеству и надежности, она сумела победить в конкурентной борьбе даже американские фирмы, которые специализировались на телевизионной технике еще с довоенных лет. Подобную же роль Sony сыграла и в распространении портативных счетных машин, а также видеомагнитофонов. На пороге 70-х годов Масару Ибука рассказывал мне, что мечтает об электронном калькуляторе величиной с японские счеты Соробан. Замысел этот уже претворен в жизнь. Теперь на уме у президента Sony съемочная видеокамера размером с любительский киноаппарат. Видеомагнитофоны уже вошли в японский быт. Ими обзавелись почти 10% семей. так что любители загородных прогулок могут смотреть записанные по их выбору воскресные телепередачи в другие дни, а любители спорта, побывав на стадионе, повторяют дома записанные с телеэкрана репортажи. От умения быстро и дешево строить танкеры-гиганты водоизмещением в 500 000 тонн до создания интегральных схем и микропроцессоров, олицетворяющих завтрашний день наукоемких производств, таков диапазон японской индустрии. Чтобы не терять времени на научные исследования и на внедрение новых открытий в производство, японские предприниматели сделали ставку на импорт зарубежной мысли, на массовое заимствование из других стран передовой техники и технологии. Ставка на импорт зарубежной технической мысли в целом оправдала себя, хотя имела и отрицательные последствия. Она привела к отставанию фундаментальных наук. Японские ученые сосредоточили внимание на прикладных исследованиях, видели свою задачу лишь в том, чтобы приспосабливать заимствованную технологию для массового производства. Вплоть до 70-х годов американские и западноевропейские фирмы продавали свои лицензии и патенты сравнительно дешево. Им казалось, что эта технология все равно скоро устареет и будет скопирована японцами вовсе без всякого вознаграждения. Но потом они поняли, что проявили близорукость, недооценив угрозу японской конкуренции в дальней перспективе. Резкое вздорожание лицензий и патентов заставляет японские компании больше заниматься поисками новых путей в науке. Но они пока еще отстают от американских и даже западноевропейских конкурентов в областях, требующих долговременных и дорогостоящих исследований, таких как атомная энергетика, производство сверхзвуковых самолетов, больших электронно-вычислительных машин. Едешь в вагоне экспресса «Хикари» и всякий раз думаешь, какую же черту Японии прежде всего оставляет теперь в памяти путешествия по Новой Токайдо? Чуткость к новому? Пожалуй, точнее было бы сказать гибкость и стойкость. Конечно, Япония сейчас не та, что во времена художника Хиросиге. Но ее восприимчивость к новому не означает готовности отказаться от своеобразных черт. Япония меняется по-своему, по-японски. Меняется ради того, чтобы в условиях современности оставаться сама собой. Японское слово «джиу-джитсу» знакомо, наверное, очень немногим. Но это ключ к уразумению характера японского народа в его отношениях к чужим странам. В этом слове тайна успеха этой удаленной за тысячи миль от Европы страны. Джиу-джитсу представляет собой целую науку для слабого против сильного. Она учит, что силе нужно противопоставить не силу, а нужно ловко направлять чужую силу для своей пользы. Как каждый самурай прибегал в нужных случаях к джиу-джитсу, так и все японцы, вместе взятые, прибегают к нему. Их отношение к иностранцам – ничто иное, как джиу-джитсу. Япония усвоила себе все наши новейшие изобретения и открытия, испытала все системы, какие она нашла в Европе, и применила их у себя не точно в таком виде, нет, она применила их настолько, насколько это нужно было для укрепления ее сил. Она воспользовалась Европой как лестницей, по ступенькам которой взобралась на вершину Дальнего Востока. Эрнст фон Гессе Вартек, Германия. Япония и японцы. 1904 год. Японцы – странно противоречивый народ. При очевидной самоуверенности они становятся смиренными в своей готовности и своем стремлении учиться у других. Они копируют смиренно, но с внутренним убеждением, что могут улучшить перенятое. То, что делают другие, кажется им, они способны делать лучше. И они доказывают это. Уиллард Прайс, Канада. Японское чудо и японская опасность. 1971 год. Учтивость велосипеда. Японцы усердны, как труженики, и воздержаны, как потребители. Возвращаясь к этой фразе, заметим, что за соотношением потребления и накопления действительности кроется одна из пружин совершенного Японией рывка. В середине 50-х годов доля накопления в валовом национальном продукте Японии держится на уровне 30-35%, в то время как в других развитых капиталистических странах она составляет 17-20%. Каковы же источники ускоренного накопления капитала в Японии? Как, за счет чего японским предпринимателям удается из года в год выделять примерно вдвое больше средств на обновление оборудования и расширение производства, чем их американские и западноевропейские конкуренты? Вот ключ к пониманию динамичности японской экономики. Важнейший фактор более низкий, чем в других капиталистических странах, уровень личного потребления. Причем это в немалой степени касается и обеспеченных слоев. Японский монополистический капитал сумел добиться максимальной мобилизации внутренних ресурсов, занимая долю потребления и завышая долю накопления. Он опирался при этом на многие местные особенности. Тут и двойственность экономической структуры, своеобразное соседство утесов и песчинок, тут и система пожизненного найма, тут, наконец, и устои традиционной морали, возводящие в добродетель усердие в труде и умеренность в быту. Японским монополиям бесспорно помогла набрать темпы для рывка более высокая степень эксплуатации наемного труда, чем в других странах капитала. Еще в середине 60-х годов зарплата рабочих в обрабатываемой промышленности страны была в 7 раз ниже, чем в Соединенных Штатах, и в 3 раза ниже, чем в Англии. Лишь в последующем она постепенно приблизилась к западноевропейскому уровню и в 80-х годах превзошла его. Однако производительность труда в Японии все это время росла быстрее, чем зарплата, и более высокими темпами, чем у ее конкурентов. В Токио любят доказывать, что разговоры о дешевизне рабочей силы в Японии давно устарели. И все-таки труд в этой стране до ныне дешев. Дешев в сопоставлении с его качеством, квалифицированностью, добросовестностью, эффективностью. Японии присуща еще одна весьма своеобразная черта. Низкому уровню личного потребления в этой стране сопутствует весьма высокий уровень личных сбережений. Японцев отнюдь не назовешь людьми скоредными, прижимистыми, мелочно-расчетливыми. На взгляд американцев они даже легкомысленно относятся к деньгам. Тем не менее, японская семья откладывает в виде сбережений около 20% доходов, примерно втрое больше, чем английская или американская. Быть столь рачительным японцев вынуждает сама жизнь. Деньги прежде всего необходимо откладывать на старость из-за японской системы социального обеспечения, вернее сказать, из-за отсутствия таковой. Ведь уходя в отставку в 55 лет, японский труженик обычно получает не пенсию, а единовременное пособие по месячному окладу за каждый проработанный год. Этого, конечно, недостаточно, чтобы прожить остаток лет. Приходится также откладывать деньги на образование детей, поскольку оно, во-первых, очень дорого, а во-вторых, имеет решающее значение для их карьеры.